Это первое наше пребывание в Париже в 1924 году, перед тем, как вернуться еще на одну зиму в Соренто, к Горькому, оставило во мне чувство бездомности. Нерешительность Ходосевича остаться здесь, поставить обе ноги на почву, которая считается твердой, даже как будто укрепилась. Боязнь решения мучила его. Заработки оказались эфемерными. Настоящего дела не предвиделось. Помнится мне последние дни и ночи перед отъездом в Соренто. Ходосевич в это время уже знал, что его имя было в числе других в списке высланных в 1922 году из России писателей и профессоров. Нескольких сотен человек, когда мы уже были в Берлине. И понимал, что не только возврата быть не может, но что скоро нельзя будет даже и печататься в русских изданиях. То, что он был в списке, только подчеркнуло что-то в его сознании, зачеркнуло возможность возврата домой и начертило первый рисунок будущего. Холодом повеяло от него. Первый сквозняк страха над нами и приучил очень скоро ниоткуда не ждать сладкого кусочка. Помню одну бессонную ночь, может быть, это была последняя ночь перед отъездом в Соренто. Этот отъезд был отсрочкой неизбежного. Ходосевич, изможденный бессонницами, не находящий себе места. «Здесь не могу, не могу, не могу жить и писать. Там не могу, не могу, не могу жить и писать». Я видела, как он в эти минуты строит свой собственный, личный или частный ад вокруг себя. И как тянет меня в этот ад. И я доверчиво шла за ним, как товий со своими рыбами. Я леденею от мысли, что вот, наконец, нашлось что-то, что сильнее и меня, и всех нас. Ходосевич говорит, что не может жить без того, чтобы не писать. Что писать может он только в России. Что он не может быть без России. Что не может ни жить, ни писать в России. И умоляет меня умереть вместе с ним. Вишняк, один из редакторов «Современных записок», в своих воспоминаниях о Ходосевиче, напечатанных в новом журнале в 40-х годах, рассказал, как Ходосевич однажды пришел к нему и объявил ему, что решил покончить с собой. Еще в 1921 году, как сам Ходосевич пишет в комментариях к стихотворению из дневника, издание стихов 1961 года, он был готов сделать это. Такие настроения начались у него рано, пожалуй, можно сказать, что они у него были с самых ранних лет. Они кончились только с его смертью, которую он, в конце концов, принял как давно ожидаемое освобождение. Окончательно приезжаем мы в Париж в апреле 1925 года. Он остается здесь 14 лет и умирает. Я остаюсь 25 лет и уезжаю. Теперь он смирился. Он знает, что к Горькому возврата нет, что там скоро все переменится. Он знает, что у него нет выбора, ехать больше некуда, и, значит, все задачи сами собой разрешены. Надо жить здесь, надо жить, надо. И нет нам другой дороги, как в тесный и грязноватый Притти-отель на улице Амели. Не раз с тех пор описаны в мемуарах иностранной богемы, в частности, в одной из книг Генри Миллера. Тут мы начинаем нашу жизнь в Париже. Тут мы получаем документ апатридов, людей без родины, не имеющих права работать на жалование, принадлежать к пролетариям и служащим, имеющим постоянное место и постоянный заработок. Мы можем работать только свободно, как люди свободных профессий, то есть сдельно. Такое нам ставит клеймо. Тут мы научаемся делить один артишокный листик на двоих, делить пополам каждую заработанную копейку, делить обиды, делить бессонницы. Артишоков, впрочем, не было. И совсем не потому, что они устарели, как когда-то говорила Вержинчик, а просто потому, что готовить их было не на чем. Да Ходосевич не ел их. В электрической кастрюле можно было вскипятить воду для трех чашек чая, и среди ночи, когда не спалось, мы пили чай, сидя на кровати рядом, и опять не спали, говорили без конца, что-то решали, и все не могли решить. А жизнь каждое утро принималась решать за нас. Иногда он плакал, ломал руки, и я пугалась настоящего. А о будущем я все ночи и не думала. Какая это роскошь думать о будущем. Итак, артишокный листик был только метафорой. Но не каждая заработанная копейка. Это была не метафора, если под копейкой понимать тогдашний круглый бронзовый французский франк. Франки приходили редко и туго, но зато из самых разнообразных мест. То нам обоим из «Дней» газеты «Эсеров», которая теперь выходила в Париже, то ему из современных записок, то мне из последних новостей, то вдруг из Соединенных Штатов Америки маленький чек от общества помощи русским интеллигентным труженикам, оказавшимся неудел, то вдруг из Англии, от моих родственников, впрочем, от родственников всегда взаимообразно. Однажды появилась жившая в Притти-отеле первая женщина Анненкова, танцовщица из «Летучей мыши», через год уехавшая в Москву, и положила мне на колени какое-то вышивание, которое непременно надо было окончить к завтрашнему утру. Вышивание было крестиком, длинные полосы, которые мерились на метры, и в час выходило сантимов 60 заработку. Помню, как я сидела и вышивала всю ночь, а Ходосевич говорил, что, к сожалению, все это уже было когда-то описано, лет примерно 100 тому назад, не то в романе Диккенса, не то у Чернышевского, про бедных и честных тружеников, вышивающих до слепоты в глазах, а потому совершенно неинтересно. Но я продолжала стягать свои крестики, пока кому-то они были нужны. Что касается обид, то они были у него. У меня пока обид не было. В Париже это ему говорили: «Помилуйте, мы не можем платить вам больше, чем Лоло Мунштейну. Его так любит публика. Или вам придется подождать с фельетоном? У нас на этой неделе Тэффи». Милюков сказал ему однажды, когда он краткое время пытался работать в его газете «Последние новости», что он газете совершенно не нужен. А в это время в России один из столпов журнала на литературном посту писал о нем так: «Один из типичных буржуазных упадочников, Владислав Ходосевич, так описывает свое впечатление от собственного отражения в вагонном стекле. Проникая в жизнь чужую, вдруг с отвращением узнаю отрубленную, неживую, ночную голову мою». Не знаю, быть может, Ходосевич индивидуально совершил ошибку, быть может, он как человек обладает весьма привлекательной и даже обаятельной внешностью, но социально он оказался, безусловно, прав. Он верно различил в зеркале черты современной литературы своего класса. Современная буржуазная литература, взглянув в зеркало, действительно может увидеть лишь отрубленную, неживую ночную голову. После этого критик переходил к подобной же критике Сологуба, Мандельштама и Пастернака. Дальше следовало: с культивированием Ходосевичей и прочих нытиков мистицизма и реставрации пора покончить. В другой раз, покончив с Оренбургом, критик переходил к Ходосевичу: «Оставим Оренбурга и остановимся на его соседе по журналу «Красная Новь». Слушайте: под ногами скользь и хруст», — приводится все стихотворение. Разумеется, никто не объяснит, почему на склоне лет Ходосевичу хочется коченеть и выкидывать другие чудачества. И точно так же никто не объяснит, каким образом эти стихи попали не на страницы каких-нибудь эмигрантских сполохов, а на столбцы «Красной Нови». И дальше. Явно буржуазная литература, начиная с эмигрантских погромных писателей типа Гиппиус и Буниных и кончая внутрироссийскими мистиками и индивидуалистами типа Ахматовых и Ходосевичей, организует психику читателя в сторону поповской феодально-буржуазной реставрации. В последние годы, 50-е и 60-е, принято писать в СССР, что эмигранты боялись народа, что они испугались народа, что они дрожали при мысли о революционном народе. Я не думаю, чтобы Бунин, Зайцев, Цветаева, Ремезов, Ходосевич боялись народа. Но они, конечно, боялись литературных чиновников, и не зря. Эти чиновники-критики, завладевшие постепенно Красной Новью, обосновавшиеся в журнале на посту, способствовали закрытию Лефа, довели до каторги и смерти Пельника, уничтожили Воронского, погубили Мандельштама, Клюева, Бабеля и других, но и сами погибли тоже. Их-то уж никто не реабилитирует, надо надеяться. Среди них был тот человек, который первый сказал о необходимости снижения культуры в массовом масштабе, то есть об уничтожении интеллигенции. И еще другой, грозивший пулей последним символистам и акмеистам. Хочется верить, что они не оставили потомства. Все это было тяжело, потому что отрезало путь в Россию. А слова Милюкова звучали угрозой, потому что надо было платить за комнату в Притти-отеле. А я ни заметками, ни стихами, ни первыми рассказами, ни крестиками не могла дотянуть до такой суммы. Потом я низала бусы. Много нас тогда низало бусы. Даже Эльза Триоле, сестра Брик, жившая в те годы в отеле на улице Кампань-Премьер, очень похожем на наш Притти-отель, низала бусы. Это, пожалуй, было несколько выгоднее, чем вышивать крестом. 3 раза я снимала статисткой на киносъемках. Деньги мне заплатили с трудом, и в 4-й раз не пригласили. И подошла осень, и к Рождеству я написала 1000 открыток с изображением Вифлеемской звезды. Я написала 1000 раз... за что получила 10 франков, 3 обеда или 1 пара туфель или 4 книжки в издательстве «Галимара». В днях, пока не существовали до осени 1926 года, Ходасевич вместе с Алдановым был редактором литературного отдела, и несколько месяцев у него была регулярная работа. Мы нашли квартиру далеко от тех мест, где жили все, около площади Дюминиль. Мы купили 2 дивана, то есть 2 матраса на ножках, хотя к ним полагалось купить и наматрасники, но эти наматрасники были куплены только через 3 года. В нашем тогдашнем понимании это называлось рассрочкой платежа. У меня было 2 платья с чужого плеча. У нас была кастрюля. В маленькой кухне я стирала и развешивала 4 простыни. Смены постельного белья не было. Вокруг нас шумел, цвел, безумствовал послевоенный Париж, грохочущие 20-е годы, вошедшие в историю западного мира как морепоколенная эпоха. Послевоенное поколение буйствовало, старое доживало. Я видел собственными глазами и Клода Фаррера, и Поля Бурже, и Анри де Ренье, и невероятно может показаться теперь, что они еще существовали, когда во всей своей славе ломились в жизнь Жид, Пруст, Валери, не говоря уже о Бретоне и Дзара. И на верхах правительства было тоже. Ушел древний Клемансо. Пришел древний Пуанкаре. И Барту, и Бриан. Все были люди начала нашего века, которые, вероятно, хотели охранить Францию от этого века. И в академии, и в университетах было тоже. И чем прочнее сидели бородатые сверстники де Руледа, тем отчаяннее боролись 2 следующих за ними поколения за 8-часовой рабочий день, за свободные школы, за кубизм, дадаизм, антиакадемизм, за Брака и Пикассо, балеты Дягилева, за исповедь против романа, за новый театр и музыку Стравинского. Париж — не город. Париж — образ, знак, символ Франции, ее сегодня и ее вчера, образ ее истории, ее географии и ее скрытой сути. Этот город насыщен смыслом больше, чем Лондон, Мадрид, Стокгольм и Москва, почти так же, как Петербург, Нью-Йорк и Рим. Он сквозит этими значениями. Он многосмыслен, он многозначен, он говорит о будущем, о прошлом. Он перегружен обертонами настоящего, тяжелой, богатой, густой аурой сегодняшнего дня. В нем нельзя жить, как будто его нет, законопатиться от него, запереться. Он все равно войдет в дом, в комнату, в нас самих, станет менять нас, заставит нас вырасти, состарит нас, искалечит или вознесет, может быть, убьет. Он есть, он постоянен и вечен, он вокруг нас, живущих в нем, и он в нас. Любим мы его или ненавидим, мы его не можем избежать. Он — круг ассоциаций, в котором человек существует, будучи сам кругом ассоциаций. Раз попав в него и выйдя, мы уже не те, что были. Он поглотил нас, мы поглотили его. Вопрос был не в том, хотели мы этого или не хотели. Мы съели друг друга. Он бежит у нас в крови. Крошечная улочка, где летом на мостовой играют дети и ночью в дешевых отелях и в нашем тоже комнаты сдаются по часам, где на одном конце почтовое отделение, а на другом турецкие бани, в тесной комнате, жаркой летом, холодной зимой, под звуки гремящего до поздней ночи радио соседей, мы живем, пока не находим, наконец, квартиру. И от счастья, что у нас есть жилище, что мы можем запереть дверь, спустить шторы и быть одни, мы в первые дни ходим как шалые. На улице Ламбларди мы находим наш первый дом. Как муравей, я волочу в него то стол, то книжную полку. На матрасников нет, но есть уже утюг, есть два стула, сковородка и метла. По воскресеньям во двор приходит шарманщик, и я бросаю ему су. У нас есть теперь три вилки, и когда Вейдля приходит, мы втроем обедаем. Ощущения времени нет, все неизменно. Все кругом существовало и будет существовать. Перемен не предвидится. Здесь мы живем теперь и во веки веков будем жить. Измениться ничего не может, как не может измениться клеймо на наших паспортах.